Глава 17. Демид. Той ночью я не сомкнул глаз, спустился в кабинет охраны, попросил кофе. Кем-то забытая, а может быть оставленная пачка сигарет, так и лежала на столе. Я курил, пил крепкий кофе, смотрел на монитор экрана. Она тоже не спала. Женщина, которую я сам впустил в свой дом, сначала лежала и не шевелилась, так тихо, словно умерла. Я даже успел подумать, что это было бы удобно. Тихая, не криминальная смерть. Девочка бы ничего не поняла, перепугаться бы не успела. Мама просто уснула, потом забыла бы все. Но нет, кровать, которая была даже велика нашей первой малышке, такой крошечной феечки, была явно мала для них. Даша не была хрупкой, не была прозрачной. Она была здоровой девочкой и обычной, и это прекрасно, и Ольге приходилось прижиматься к самому краю, чтобы не упасть. В середине ночи она села на кровати, укуталась в плед и просто сидела и смотрела на девочку. До самого утра. Иногда тихонько гладила ее по волосам, может, тихонько шептала или напевала, не было слышно. И я поймал себя на мысли, что хотел бы слышать, как она поет. Мне кажется, у нее хороший голос и слух. А еще иногда я закрывал глаза и представлял ее такой, какой видел недавно. Колготки теплые, наверное, с начесом. Недаром она выжила в сугробе, натянутые до самых ребер. Оказывается, я все помню. И изгиб ее бедер, и высокую грудь, которой она вскормила мою дочь. Мысль, которая еще недавно могла бы довести до бешенства, сейчас воспринималась удивительно равнодушно. Устал. Нужно поспать. Но спать просто страшно. Кажется, стоит только позволить себе уснуть хотя бы на несколько минут, и Ольга унесет мою дочь, и я больше никогда ее не увижу. Она смогла разбудить во мне жалость, да, и даже что-то похожее на уважение, но о доверии речи не шло. Она украла моего ребенка, и я пошел к ней утром. Тихо, чтобы не разбудить ребенка, открыл дверь. Ольга вздрогнула всем телом, посмотрела на меня затравленным взглядом. Лицо обветрилось. Пешие прогулки на таком морозе не прошли даром. Щеки горят. Не лихорадит ли ее? Если так, то это не мои проблемы. «Уже пора?» – тихо спросила она и посмотрела на спящую дочь. «Нам нужно поговорить». «Я потом смогу к ней зайти, когда она проснется?» И опять столько долбанной обезоруживающей надежды. Я кивнул. Я слишком упрям. Если эта женщина согласится нормально поговорить с моей дочерью, то, может, та хотя бы есть будет нормально. Ольга, все так же кутаясь в плед, встала с кровати. Бросила еще один взгляд на девочку и пошла за мной в кабинет. Здесь не накурено, кофе уже принесли. От него идет легкий дымок и аромат, от которого сводит желудок. И я вдруг вспомнил о том, что хотя бы ужинал, в отличие от Ольги, и распорядился, чтобы подали завтрак. Его принесли быстро. «Ешьте», — велел я. Она стиснула руки, переплетя пальцы. Костяшки пальцев тоже красные, словно на кулаках с кем-то дралась. «Нет, говорите, я слушаю». И я подавил вздох. «Сама не жрет, и дочку мою глупостям научила. Что за упрямые бабы? Словно если они будут голодать, что-то кардинально изменится. Вы поедите, потом мы поговорим». Ольга замерла на мгновение, потом кивнула, соглашаясь, и придвинула к себе тарелку. Яичница. Два жизнерадостно-желтых желтка явно пытаются бросить вызов хмурому утру. Полоски хрусткого бекона, крошечные помидорки, зелень, тосты, кофе, сок. Она ест, стараясь не торопиться, обстоятельно, жует, словно робот, смотрит прямо перед собой. А я на нее смотрю. Кофе уже немного остыл, и его она выпивает залпом. Со стуком ставит чашку на стол. С фарфорового ободка на дорогое дерево стекает капля кофе. «Я все съела. Говорите». Откидываюсь в кресле, смотрю на нее, изучаю. Может ли человек быть настолько искусным лжецом? Зачем ей моя дочь тогда, когда ее обман уже вскрылся? Она полюбила ребенка за эти годы. А может, она психически больна и на самом деле во все это верит? Интересная версия. Нужно будет заказать консультацию у хорошего психиатра. Поправочка. У лучшего. «Почти 6 лет назад», — начал я, — «вы родили дочь. Девочка была безнадежно больна. Я пытался понять, какие причины вами двигали. Быть может, гнев мужа, которому не нужен был больной ребенок. Вы упоминали мужа. Или ваши амбиции. Быть может, почти самаритянское желание спасти родную дочь. Ведь вы ее вылечить точно не сумели бы. А я богат. Что бы там ни было, вы поменяли детей. Мою дочь на вашу. Моя жена спала. Она сама ухаживала за ребенком все эти дни. Роды дались ей непросто. Она была на обезболивании. Я не смог ее винить. Да, она не заметила подмену. Благо, младенцы оба были женского пола. Как на заказ, белокожие, совершенно лысенькие. И да, примерно одинаковых показателей роста и веса. Потом вы просто сбежали и унесли мое дитя. И да, 2 года мы даже не подозревали об этой подмене. До тех пор, пока не пришлось провести экспертизу. Ольга, вы украли мою дочь. Больше притворяться смысла нет. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Глаза серые, в зеленую и коричневую крапинку. Сейчас я хорошо вижу их цвет. Она так близко. Теплые глаза. Добрые. Очередная ложь. Я жду. Мне интересно, как она поступит. Зарыдает. Обзовет меня лжецом. Просто спокойно примет то, что проиграла. Ольга сумела меня удивить. Она рассмеялась. Смеялась долго. До слез на глазах. Сильнее, чем я вчера, когда она, холодная как сосулька, пыталась меня соблазнить. Я терпеливо ждал, когда ей надоест. Наконец она устала смеяться. «Вот же бред!» — сказала она, поднимаясь с кресла, утирая невольно выступившие слезы. «И где же тогда, по-вашему, моя дочка?» «Она умерла», — спокойно ответил я. 2 года назад у нее были очень сложные пороки сердца. Сильнейшая астма. Она была такой слабенькой. А потом у нее началась онкология. Болезни любят ходить рука об руку. Ольга отшатнулась. Почти отбежала от меня. «Хватит», — умоляющим тоном попросила она. «Хватит говорить такое». Я был неумолим. То, что я говорил, давно выжигало меня изнутри. Она была славной, любила танцевать. Правда, долго у нее не получилось. К 3 годам слегла. Любила бабочек. Здесь, в ее комнате, целая коллекция картинок. Любила, когда я сажал ее на колени. Прижималась всем телом. Затихала, словно ласковый котенок. «Хватит!» – замотала головой, закрыла уши, чтобы не слышать меня. Но я знал, что от правды так легко не спрятаться. В свой последний день рождения не дала мне договорить. Бросилась на меня всем телом, вцепилась. Затрещала, разрываясь, рубашка, посыпались пуговицы. Щеку обожгло. Девочка оцарапала одну, Ольга другую. В своем гневе она была такой сильной. Я никогда не видел такой истерики. Молчаливой и яростной. Прибежал охранник, но даже вдвоем мы не могли удержать ее. Она тяжело дышала, извиваясь в наших руках, пытаясь вырваться, добраться до меня. Подозреваю, чтобы убить. Молчала. Я подумал, что если она не сошла с ума до этого, то вот сегодня точно сойдет. Ибо я не верю, что из такого состояния можно выбраться без психушки. Не помогла даже пощечина, что закатил ей мой товарищ по несчастью. А потом дверь открылась. В проеме стояла няня, Елена Павловна. И вид имела самый обеспокоенный. «Я бы не пришла, извините, но малышка...» Споткнулась на этом слове. Вспомнил, что девочку нельзя назвать Дашей. Проснулась и увидела, что мамы нет. Ей очень плохо, я не справлюсь одна. И произошло невероятное. Ольга обмякла, расслабилась всем телом, словно сознание потеряла. Мы выпустили ее осторожно. Сползла на пол, осела. Одернула разорванную на плече футболку, поправила взлохмаченные волосы, попыталась успокоить дыхание. Даже почти улыбнулась. «Плачет?» — спросила прерывистым голосом. Покачиваясь, встала. «Сейчас я успокою ее. Ей просто страшно очень».